Я зашла к Зине дня через два после похорон. В фарточке, разрумянившаяся, она готовила обед. Я бы не сумела приготовить такой обед. С подливами, разнообразным гарниром, сковородки, мисочки, кастрюльки, и в них что-то шипит, булькает и так вкусно пахнет. «Как ты ловко управляешься!» — восхитилась я. «Папа придет голодный», — пояснила Зина и добавила с гордостью. «Это все его любимые блюда, а мне все равно, что есть». И в комнатах было все так чисто, ни пылинки, паркетный пол натерт, растения в горшках вымыты доблеско. Уж так она старалась, так ей хотелось сделать приятно. Через месяц Владимир Петрович снова женился. «Видно, была наготове», — решили соседки неодобрительно. Зиночку все жалели. Не знаю, как Рябинин сообщил дочке. Зина никогда мне этого не рассказывала, хотя по натуре словоохотливо и откровенно. Может, без всякой подготовки? Может, так. «Зиночка, у тебя будет новая мама и сестричка Геленочка». Рябинин потом рассказывал, что ожидал слез и крика, но Зиночка промолчала. Если Рябинин рассказывал Гелене Стефановне, какая у него услужливая, послушная, чистоплотная дочка, какая она кулинарка, то сейчас жена могла заподозрить его во лжи. Прежней Зиночки больше не существовало. Вместо нее оказалась теперешняя Зинка, темная озорница. Тот неистовый гнев и злоба, которые охватывали ее в редкие минуты вспыльчивости, теперь вселились в нее навсегда. Может, она, глупышка, надеялась, что ненавистные ей женщина и девчонка выйдут из терпения и уедут со всеми своими пожитками и роялем? Кажется, она делала все, чтобы так произошло. Но мужчина и женщина давно любили друг друга и не собирались расставаться из-за вздорной вредной девчонки. Отец испробовал и уговоры, и наказания. Ничего не помогало. Зинка постепенно превращалась в того косматого злобного зверька, какой ее знает вся улица Булгакова. Более того, ее проказы и озорство принимали все более угрожающий и зловещий характер. Гелена Стефановна любила керамику. Зинка нечаянно разбивала самые красивые кувшины и вазы. Прожигала папиросой, Зинка вскоре начала курить, самые дорогие платья, изрезала ножницами меха. Но особенно Зинка возненавидела маленькую Гелену. Да, это та самая Гелена, о которой просил меня заботиться Даниил. Гелену все любят, все ее оберегают, все ею восхищаются. В 16 лет она уже стала лауреатом международного конкурса пианистов. Но ее невозможно было научить не доверять людям, даже Зинке, или отличить ложь от правды. Она всем верила, может, потому что сама никогда не лгала. Помню день, когда Гелена впервые пришла в нашу школу. Мы с Зинкой учились в 4 классе, Гелена во 2. Тихая, задумчивая, но нисколько не робкая девочка в обычной школьной форме и шелковом белом фарточке. Чем-то она выделялась среди нас, даже на первый взгляд. Темные волосы подстрижены, как у пажа, серые глаза смотрят без страха, но как-то рассеяно, словно не видят. Знаете, этот взгляд, когда человек уходит весь в себя, в свои мысли, слышит что-то неслышимое для окружающих. Кожа у нее белая, бархатистая, но без тени румянца. В большую перемену она подошла к роялю, нерешительно постояла возле него, затем присела на табурет и заиграла. вокруг нее сразу собрались ребята,